гладил ваши серые глаза, в них одна пустота, в ваших сердцах темнота. Оттуда ушло навсегда слово доброта. Войны пелена накрывает все чаще и чаще, все толще и толще. И выбраться отсюда становится все жестче и жестче, все четче и четче. Видим смерть, и осталось лишь одно — пряник и плеть. Так хочется взлететь, улететь с высоты гнилой планеты, но остается ждать лишь падения кометы. Скоро ракеты разнесут страны за монеты. Здесь честные ответы, это секреты, что ищут инсургенты, обреченные ждать очередной вендетты, пока рисуют ваши портреты. Уже сколько лет жизни нет, а вы пытаетесь переписать Новый Завет. Это вред, уже который год здесь не видно рассвет, а я кричу: сдохните вам вслед. Ученые сказали, что скоро парад планет. Я наконец-то встречусь с Богом тет-а-тет. Мне очень трудно встретить новый день без сигарет. Как же здесь пока что не сдохнуть от своих бед? Вам нужен свет, а я как Данко вырву свое сердце, но приведу вас не чаще леса ват. Ведь там ваше место, где сиреневый сад, сжег радиоактивный град. Это твоя судьба, мне нашептала Веста. Тили-тили тесто, наркота невеста, нас ожидает бездна под соусом песто, выродков инцеста. Зависший между перами и траурами, захарканными кулуарами, пишем мемуары. Как они за нас, душу, что в рай не попала. Свобода выше, чем тупые, ебать кого попало. Нищий богеме не место подле дворца. Тюк на шею накинул, чтобы не видеть конца. Кто навеки закован в ловушке каменных плит. Когда сжигаем ноздри, втираем десна спит. Похоть и лук сеют лгунный плут. Позже майки жгут, грязные фраги тут. Позже ответы ждут, где залежи рут. Ведь сечь вилами пруд, бесполезен труд. Годы молодые, мой пустой мешок. Отравили вас дым и порошок. Я не знаю, мой конец близок ли, далек ли, но зеленые глаза во дворах поблекли. Только предательство и жестокость. А я лишь хотел немного уважения. Но со мной обошлись так жестоко.